Глава 7. Влада. «Объявляю вас мужем и женой!» «Наконец-то!» — буркнула стоящая рядом со мной подруга Есении. «Саша, кажется». Я ее сразу заприметила, так как за ней тенью таскался высокий мрачный турок по имени Серкан Сережа. «Колоритно!» Я улыбнулась, а женщина поймала мой взгляд и усмехнулась. «Вы же Влада? Рада с вами познакомиться!» «Не верится, что я выдала ее замуж. Мне кажется, это повод напиться, как минимум». «Саш, давай не сейчас. Ты меня просила предупредить тебя насчет выпивки. Сначала отправить молодых спать, потом выдыхать». Ее турок показался за спиной, и я даже вздрогнула. Красивый, конечно, но жути наводил прилично. Еще и на меня так смотрел. Пристально, как будто сканировал. Не наврежу ли я его драгоценной супруге? Чур-чур-чур с такими делами иметь. «Блин, она снова, что ли, реветь собралась? Да я бедную визажистку в жизни не уговорю еще со мной поработать. Серкан, найди Керема, у нас план Д». И Саша внезапно умчалась в направлении теперь уже молодой жены. Серкан же стоял рядом и лишь тяжело вздыхал. Затем снова окинул меня взглядом и спокойно ответил. «Вы прекрасно выглядите. Саша попросила меня с вами постоять, но я с вашего разрешения пойду выручать свою жену. Такое ощущение, что мы не ее подругу замуж выдаем, а как минимум нашу дочь». И он ретировался, а я краснела и бледнела. Но зато теперь могу быть в цвет платья. Кстати, если Есения думает, что я прощу ей такой обман, то она сильно ошибается. Она обещала мне, что всем подружкам невесты сошьют такие платья, как у меня, а в итоге я одна привлекала к себе слишком много внимания в этом наряде. Алом, как кровь. Да еще и в облипку, прямо по моей фигуре, затянутой в комбинацию, отчего талия казалась еще тоньше, а бедра еще пышнее. Да, глядя на меня, уже немало мужчин споткнулись. Тем не менее, вечер продолжался. Супруги пошли танцевать, а мимо меня прошел импозантный турок. Еще один! Да сколько их тут? Он искал кого-то глазами, но потом наткнулся на меня. Его зрачки расширились, и на мгновение он словно выпал в осадок. Я же поджала губы и схватилась за еще один бокал. Мужчина решительно направился ко мне. Я уже настроилась отбивать восточные пошлые комплименты. Наверняка еще и по-русски не бельмеса. Нахмурилась, открыла было рот, но услышала от него. «Так это вы та самая подружка невесты, с которой мне надо познакомиться, и я непременно влюблюсь?» В его голосе не то чтобы была неприязнь, но и воодушевление тоже не чувствовалось. Даже растерялась, как-то сразу прикусив язык. Тем временем мужчина продолжил. «Давайте поступим так. Вы сейчас сделаете вид, что рады знакомству. Я тоже. Невеста будет счастлива, а дальше я уже сам разберусь. Договорились? И не принимайте на свой счет. Вы прекрасны. На меня сейчас не интересует отношение. Просто невесте отказать я не могу». Тут я его понимала. Есения перед свадьбой превратилась в настоящего тирана. И красное платье, сшитое мне по индивидуальному заказу, тому подтверждение. «Здесь соглашусь. Ваш план мне нравится. Меня Влада зовут». Спокойно ответила я, протягивая руку. «Ну, я бы соврала, если бы сказала, что такой расклад меня огорчил. Но при этом и счастья я не испытывала. Скорее, мне так некомфортно стало от всей этой ситуации. Чувствовала стыд». «Керем?» — спокойно ответил тот. «Странное имя какое-то. Мне не сильно нравилось. Да и сам мужчина, одетый будто с иголочки, симпатии не вызывал. Какой-то строгий он, нелюдимый. Я бы даже сказала, брутально отталкивающий». Вдруг он поймал мой пристальный взгляд, и я покраснела еще сильнее. Пригубила шампанского, понимая, что его во мне непривычно много. «Вы так смотрите, словно я вам не нравлюсь», — хмыкнул он. «Вы слишком надменный и холодный». «А вы слишком не уверены в себе для этого платья, несмотря на то, что оно вам чертовски идет. Спорю, это наша бравая невеста подобрала вам такой наряд, а вы не слишком рады». Едва не задохнулась от возмущения, но этот нахал ловко выхватил у меня из рук бокал и потащил в центр зала. Даже пискнуть не успела. Какое бахвальство! «Я не танцую!» «Да расслабьтесь вы, Влада!» «Давайте уже порадуем нашу невесту, и я со спокойной душой отведу вас к вашему столику, а сам спрячусь с телефоном вне зоны доступа. В конце концов, я не пасодобль заставляю вас плясать». Вот так бы и стукнула этого наглеца, но в следующее мгновение поймала радостный взгляд нашей будущей мамочки с двумя поднятыми вверх пальцами. Улыбнулась ей с натяжкой. Меня властно прижали к мужской груди. Турок оказался высоким, от него люто несло каким-то парфюмом, от которого кружилась голова, а мое бренное женское тело неожиданно отзывалось совершенно новыми ощущениями на все это. Пить надо меньше, Влада. А пока мне предстоял танец.